рассказ о том, как Малуша брата выручила. Продолжение. В первой части мы остановились на том, как девка отправилась искать брата в сопровождении Свиды, находящегося в подчинении дядьки Лешего, к которому обратилась Малуша за помощью, оставившая брата по неосторожности в лесу. Часть вторая. А с Ванюшкой за это время вот что произошло. Задремал он, значит, на болотной кочке, а проснулся от того, что кто-то лизнул его в лицо. Открыл Ванюшка глаза и обмер. Прямо перед ним морда здоровущего волка. А рядом еще такой же волк. Ванюшка вообще-то с животными дружил, собаки его слушались, и тут он обмер только от неожиданности. Но скоро в себя пришел, смотрит на волка, а тот язык на сторону и даже улыбается как будто. Ванюшка и погладил его. Волк ничего не противится, и другой тоже голову подсунул. Погладь, мол, и меня. А Ванюшке что терять? Обнял обоих, да ласковые слова наговаривает. Совсем разнежились волки, легли рядом, будто охраняют. «Это что за зверушку вы мне отыскали?» Вдруг сердитый такой женский голос послышался. Поднял глаза Ванятка, а там красавица, но в мужской одежде. Рядом конь копытами от нетерпения постукивает, поигрывает. «Вот уж правду говорят, бодрый сам наскочит, на смирного бог нанесет». Ванюшка хоть мал был, но не по годам умен. «Это же Дивана, богиня охоты!» — вспомнил он. «Рассказывали бывало, что силой она похожа в батюшку, Перуна-громовержца, а гордостью и непомерной красотой в матушку, дочку Дыя, бога неба. От обоих родителей усвоила волшебное умение. Могла в любого зверя обратиться, в рыбу морскую и в могучую птицу. Потому и стала великой охотницей. Она скакала по лесам в сопровождении двух матерых волков, которые служили ей, как обычные собаки. Любую дичь добывала и не знала в своей забаве себе равных. Оробел парнишка, аж голос потерял, но во все глаза смотрит, не налюбуется красотой неписаной. А Диване смешно стало. «Ну что уставился?» Ванюшка потупился, но с силами собрался и выговорил. «Ты такая красавица! Никто красивей быть не может. Даже ни на небе, ни на земле такую красу не сыскать». «Ну, ты хоть и мал знаешь, что сказать», — улыбнулась Дивана. «На беду девкам вырастешь. А как ты в лесу оказался?» Ванятка все и объяснил. Как увязался, как отстал, как уснул. Кузовок свой поднял, протянул Диване. «Испробуй целебной ягоды». Дивана тут еще больше развеселилась. «И обходительный какой, прям как Ярила весной». И заливается смехом, а потом и говорит. «Уж больно хорошо ты меня веселишь. Возьму-ка я тебя в терем, погостишь, а потом, может быть, я тебя домой отправлю. А может, и у себя оставлю. Там видно будет». Ванятка и слова вымолвить не успел. Закинула она его на коня, сама сзади села. И помчался конь быстрее ветра. Только замелькало все вокруг. «Успевай, вглядывайся». Волки за ними тоже ногами быстро перебирают, не отстают. Терем у Диваны был в самой чаще заповедного леса. Кругом деревья вековые, кустарники непролазные, колючие, крапива жгучая. Но перед Диваной расступились, дорогу давали. Чужому, если не знал заповедных слов, близко даже подойти не удавалось. Муж Диваны, Святобор, бог леса, за лесом и бором наблюдал, чтобы по берегам рек и озер деревья не рубили, парубщиков строго наказывал. Леший с помощниками ему подчинялись, но дивану больше побаивались, уж больно скора она была на раздачу. Вонятка головой крутит по сторонам, смотрит, все ему интересно. Мир, что огород, все в нем растет. А как лес расступился, да терем перед ними предстал, и вовсе дух захватило. Терем высокий, под облака, всеми красками играет. Башенки, окошки с наличниками, узоры на них всякие вырезаны. Загляденье, а не терем. «Заходи, гостем будешь», — приглашает дивана. Зашел Вонятка, огляделся, век такой красоты не видывал. А тут и муж диваны, бог Святобор, вышел. «Ты где его нашла?» — спрашивает. Объяснила дивана. Недовольно покачал головой Святобор. «Это, считай, все равно, что птенца из гнезда вынуть, теленка от матки отлучить. Неладно это сделала дивана». А дивана поперек себя слов не терпит. Вскинулась вся. «Тоже сравнил. Ничего с ним не случится. А мне скучно». Покачал головой Святобор, но больше спорить не стал, а повел Вонятку в комнату, где стоял большой стол, стулья вокруг. Усадил Вонятку за стол, велел прислужникам накормить гостя. Нанесли еды всякой диковины, наелся Ванюшка, в сон потянуло, а сказать стесняется. Так и заснул за столом. Глянул Святобор, улыбнулся по-доброму и отнес его сам на кровать широкую, прикрыл одеялом пуховым. «Заснула твоя игрушка! Совсем ведь дитя! Ему материнский пригляд нужен!» «Ну, скучно мне, понимаешь? Скучно! Все лучше того, как нет ничего! Отец запретил мне между мирами гулять, развлекаться от души, а я ему в этом клятву дала. А как было весело! Плавала белорыбицей в океанах и морях, превращалась в грозную птицу могут и страх наводила на весь земной мир. Если бы не Макош, богиня судьбы, да не сплела бы она невод, ни за что не изловил бы меня отец, когда унырнула я от него в море белорыбицы. Не поймал бы. Так правила бы я сейчас тремя мирами сразу, сидела бы на троне Сварога, отца всего сущего. А сейчас вот заперта в этих заповедных лесах, где и поохотиться всласть ты не разрешаешь. Одно развлечение нынче лучше двух завтра. Пойми, умираю я от скуки. Приголубил он дивану, как малого ребенка, но ничем помочь не может. Да, тесно и скучно ей в заповедном лесу, но кабы на добра коня не спотычка, и цены б ему не было. Никогда не позволит ей Перун возжелать трон Сварога, повелителя прави и яви. Так и остался Ванюшка в тереме. Быстренько все осмотрел, со всеми перезнакомился, ест, пьет волю, да уже и по родителям скучать начал. А дивана про него уже и не помнит. Быстро надоела ей новая игрушка. Стал Вонятка домой проситься. Но дивана ни в какую. Мол, подрастешь немного, буду тебя обучать кое-чему. А пока, мол, живи здесь. Не привыкла, значит, свое от себя отпускать. Сколько сможется, столько и хочется. Много сможется, вдвое хочется. А что же Малуша? А Малуша тем временем уже к самому лесу заповедному на рыжем лисе добралась. Велел он ей глаза открыть и перестать дергать шерсть. Вроде сердитым прикидывается. Слезла Малуша, обняла лиса за шею, приласкала и спрашивает: «А дальше-то как?» Легко начать, да нелегко кончить, кабы я знал, да кабы ведал. А дядя Леший сказал, что ты мастер, велел тебя слушаться. Ну, раз так, значит, слушайся, — подобрел Свида. Сейчас я в цветок перунов обернусь. Этот цветок самого Перуна, громовержца отца Диваны. Ты этот цветок в руке держи впереди себя, он как пропуск будет. Лес тебя и пропустит. Но как только ступишь на поляну, цветок позади себя на землю опусти. Но не кидай с размаху, я не люблю это, опять как бы сердится Свида. А я превращусь в мошку и под косу к тебе спрячусь. Да смотри, не прихлопни случаем, — прикрикнул. Но Малуша уже поняла, что покрикивает он больше для порядка. Потом пойдешь в терем, увидишь там Дивану, что Вонятку увезла, и муж ее, Светобор, бог леса, тоже там будет. Назовись, но как попала сюда, смотри, не проговорись, а то и нам наказание будет, и ты вовек отсюда не выберешься. Да и на Светобора глаза сильно не пяль, Дивана все свое при себе держит, озлобиться может. А дальше посмотрим, как дело будет оборачиваться. Там и решим, что делать. Вы слушали сказ, как Малуша брата выручила. Часть вторая. Продолжение следует.